О чем беспокоиться, когда сама жизнь ставит подлежащие усвоению уроки один за другим? Хорошо, когда решимость можно найти каждый из них усвоить полностью и до конца. При некотором внимании нетрудно отметить, как со стороны учителя протягивается нужная помощь. Успешное выполнение задаваемых уроков влечет за собой новое, чем достигается непрерываемость обучения.